из всех была красивше всех. Она возила травку нам и ксивы, а я глядел ей вслед в мои 17 лет. Когда кругом все женщины красивы. Ах, жучка синерячка по прозвищу Морячка, ты снилась нам и уркам, и шнырям. У нас с тобой, морячка, была большая качка, ты плавала за мной по лагерям. Она была связной, она была со мной, она меня по-своему любила. Но на суде она сказала все хана, и рыжие ресницы опустила. Ах, жучка сибирячка по прозвищу Морячка, ты снилась нам и ургам, и шнырям. У нас с тобой, морячка, была большая качка, ты плавала за мной по лагерям. А я был сам не свой, и даже мне конвой сказал: малыш, не дергайся, бывает. А я ее любил, и я ее забыл, а сердце вот, а сердце ну никак не забывает. Ах, жучка синерячка по прозвищу Морячка, ты снилась нам и уркам, и шнырям. У нас с тобой, морячка, была большая качка, ты плавала за мной по лагерям. А сердце ну никак не забывает. Ах, жучка сибирячка по прозвищу Морячка, ты снилась нам и ургам, и шнырям. У нас с тобой, морячка, была большая качка, ты плавала за мной по лагерям. Ты плавала за мной по лагерям. Ты плавала за мной по лагерям, по лагерям. Намаешься на холоде, да под сосной, под елочкой не снятся шалашовочки, а паечка с приколочкой толкутся тени, ссорятся в столовке у окошечка. Ты, сука, не заначивай, плесни со дна с картошечкой. Столовка ты, столовка, пупок в спине прирос, четыре дня перловка, на пятый день овес. Столовка ты, столовка, пупок в спине прирос, четыре дня перловка, на пятый день овес. Суп назывался рататуй, и с рифмой непорядочной на нем сидели дохлые мы, а лес стоял загадочный. А дай борща с помпушками, тогда ментовка ахала, и половина лагеря другую перетрахала. Столовка ты, столовка, пупок в спине прирос, четыре дня перловка, на пятый день овес. Столовка ты, столовка, пупок в спине прирос, четыре дня перловка, на пятый день овес. а не считали выживем. А мы поперемотали ништяк, и мы как хавали, мы так и мы работали. Намаешься на холоде, да по сосной под елочкой. Не снятся шалашовочки, а паечка с приколочкой. Столовка ты, столовка, пупок к спине прирос. 4 дня перловка, на 5-й день овес. Столовка ты, столовка, пупок к спине прирос. 4 дня перловка, на 5-й день овес. Столовка, пупок в спине прирос. 4 дня перловка, на 5-й день овес. 4 дня перловка, на 5-й день овес. Шалава точковала штабеля. Не

Щипачи, рабочий класс, мы щипачи, по крупной не воруем. Мы щипачи, мы не воруем по ночам. Мы щипачи, на показуху не беруем и обижаем свой народ по мелочам. Мы щипачи, на показуху не беруем и обижаем свой народ по мелочам. Лопатник из кармана и слышать лохов после драки голоса. Но мы не хуже Арутюна Акопяна, натренированы на эти чудеса. Мы щипачи, по крупной не воруем. Мы щипачи, мы не воруем по ночам. Мы щипачи, на показуху не пируем и обижаем свой народ по мелочам. Мы щипачи, на показуху не беруем и обижаем свой народ по мелочам. Мы щипачи, по крупной не воруем. Мы щипачи, мы не воруем по ночам. Мы щипачи, на показуху не пируем и обижаем свой народ по мелочам. Мы щипачи, на показуху не пируем и обижаем свой народ по мелочам. Мы щипачи, по крупной не воруем. Мы щипачи, мы не воруем по ночам. Мы щипачи, на показуху не пируем и обижаем свой народ по мелочам. Мы щипачи, на показуху не пируем и обижаем свой народ по мелочам. Хочу, хочу, хочу покаяться,